В настоящее время улица была заполнена громким шумом и волнением, отчего другие люди хотели пуститься в пляс. Сейчас было около 9 утра, и множество авантюристов отправлялись в подземелье, и прямо сейчас на восточной главной улице собралось громадное количество народа. Бесчисленные киоски были поставлены как по центру дороги, так и по ее сторонам, заполняя все ароматным запахом. А звуки приготавливаемой еды постоянно разносились эхом в толпе. Казалось, что улицы были украшены ленточками и цветами, что делало их более оживленными, нежели обычно. Над головами людей были натянуты веревки с разноцветными флагами, развивающимися, когда дул ветер. Флаги были двух видов. Одни представляли монстров, которые выглядели словно яростные львы, а на других была эмблема слоновой головы семьи Ганеши. Дети зверолюдей, покрасневшие от волнения, постоянно тянули своих матерей за руки и слышались мелодии, которые непреднамеренно создавались шагами толпы. С неба сиял солнечный свет, который, казалось, также сегодня праздновал и был ярким и ослепительным. Сегодня восточная главная улица была наполнена атмосферой фестиваля. Толпа на главной улице протянулась до самого конца города, прямо к Колизею. Пара серебряных глаз осматривала с высоты толпы людей, которые хотели посмотреть фестиваль монстров. Прямо со второго этажа кафе, которое выходило на главную улицу. Интерьер кафе использовал в себе дерево, чтобы создать уютную атмосферу. И она сидела одна на стуле возле окна. Оттуда вы могли увидеть всю улицу целиком. Чтобы не позволить другим увидеть ее лицо, нет, чтобы ее белая кожа не была открыта взглядом толпы, она намеренно была одета в синий женский плащ с длинными рукавами. Однако эта одежда не могла скрыть ее красоты. Доказательством этого было то, что, несмотря на сокрытие ее лица, все внимание людей в кафе все же было полностью сосредоточено на ней. Каждый раз, когда ее тонкие пальцы брались за чашку на столе, каждый раз, когда ее тонкий подбородок немного открывался от ее плаща, то все в округе сотрясались, и здесь было довольно много людей, которые становились неподвижными, увидев это. Богиня красоты Фрея не делала ничего, и все же она постоянно крала сердца окружающих ее людей. Она молча глядела за окно, тратя свое время. Громадное количество людей Нижнего мира покрывало улицу. Громадное количество детей. А люди, зверолюди, дварфы, эльфы, все виды различных рас были внутри этой толпы, а также вы могли увидеть немного авантюристов, которые смешались с этим населением. Фрея, кажется, всматривалась в каждое из их лиц, пока смотрела на них с расстояния, когда внезапно раздался громкий стук. Следующие за ним громкие звуки шагов по деревянному полу и небольшие звуки вздохов приближались к ней. Она отвлеклась от своего занятия и посмотрела на того, кто ее ждал. «Яу, ты долго ждала?» «Нет, я только что прибыла». Подняв свою руку, чтобы быстро поприветствовать ее знакомую богиню, Фрея бросила мелкий смешок под капюшоном. У нее были волосы слегка алого цвета, совсем другие, нежели ярко-красные волосы Гефест. Ее волосы цвета заката, о котором явно напоминала ее голова, а также одетые на ней старая рубашка и шорты, создавали впечатление, словно она небрежный парень. Локи подавила свой зевок, пока ее глаза были полны слез смеха. «Эй, я до сих пор не завтракала, так что я могу поесть тут?» «Пожалуйста, как пожелаешь». Локи взялась за свое кресло, пока откровенно говорила это, на что Фрея показала слабую улыбку, а выражение ее лица означало, что она вовсе не против. Атмосфера между ними двумя была такая, словно они были старыми друзьями и знали все стороны друг друга. «После банкета ты довольно много спала, верно? Кто сказал тебе пить в одиночестве так, что ты в одиночку напилась и вырубилась?» «Ха-ха, Гестия в самом деле нечто, да?» «Эй, вонючие большие сиськи, где ты услышала эти вести?» «Твои милые члены семьи, кажется, вызвали большой переполох. Кто бы ни говорил об этом, но твои люди сильно беспокоятся о тебе». «Черт побери, это озорное отродье. Они в самом деле сделали это». Именно Локи была той, кто позвала Фрею, так что она также и решала о месте встречи. С банкета богов прошло уже несколько дней, и для этой встречи здесь была кое-какая причина. «В любом случае, когда ты собираешься представить это дитя мне?» «Что, мне все же надо представить ее?» «Это, в конце концов, первая моя встреча с ней». Теми, кто пришел к Фрейе, была не только Локи, был еще один человек. Эта красивая девушка с золотыми волосами и глазами имела при себе меч в ножнах и стояла так, словно она защищала Локи. Даже Фрейя, которую звали богиней красоты, все же сузила свои глаза и улыбнулась. «Не, это Айс из моей семьи. Этого достаточно?» «Айс, эта девчонка тоже богиня, так что поприветствуй ее». «Рада с вами познакомиться». «Принцесса меча». Фрейя пробормотала это имя и уставилась на девушку перед собой. Айс Валенштайн. Даже среди богов она стала темой разговоров, так как в семье Локи она была предвосхищающей мечницей. Ее имя и отвага распространились за пределы Арарио, по всему миру, поэтому не было нужды представлять ее. Ее милый внешний вид не соответствовал опасной профессии искателя приключений, и люди, которые ничего не знали о ней и стояли рядом, ни за что бы не вообразили себе, что она уже переступила через множество трупов монстров. Лицо девушки было исключительно тонким, поэтому Локи уговорила ее: «Можешь садиться», поэтому она послушалась и села возле Локи. «Как мило, и... ха, теперь я понимаю, почему Локи так привязалась к этому дитя». Золотые глаза и серебряные глаза Фрейи обменялись взглядами. Холодное выражение лица Айс не изменилось, и она тут же вежливо поклонилась. Казалось, что она не напоминала девушку. На это Фрейя не могла ничего ответить, кроме как показать улыбку. «Могу я спросить, зачем ты притащила принцессу меча сюда?» «Эй, ты! Так как фестивали тут проводятся редко, то я сегодня могу устроить идеальное и милое свидание с Аистян, пока не удовлетворюсь!» А Локи громко заявила это, показывая гнусную улыбку. «О, и я думала, что после того, как экспедиция этой принцессы закончилась, она сможет наконец-то вернуться и успокоиться. Но она тут же захотела опять погрузиться в подземелье. Если ты не будешь делать короткие перерывы, то тогда не отдохнешь в течение всей своей жизни». Локи сказала это, протянув свою руку в сторону и нежно прикоснувшись к голове девушки. Айс, кажется, приняла свою ошибку и посмотрела вниз, позволяя Локи делать все, что она захочет. Фрейя увидела, что внутри тонких и алых глаз Локи были теплые цвета. Зная, как разрушительно была Локи на небесах, Фрейя понимала, что она в самом деле изменилась. «Тогда разве не настало время, чтобы ты объяснила, зачем вообще позвала меня?» «Да. Прошло довольно много времени с тех пор, как мы просто так болтали». «Твой рот наполнен чушью». Под тенью капюшона Фрейя показала небольшую улыбку, на что Локи также внезапно сменила свое шуточное поведение и показала смелую улыбку. Атмосфера между ними двумя внезапно изменилась. Официанту, который только что принес меню, в самом деле не повезло попасть под давление, созданное двумя богинями. Молчание и огромное давление вызвало у него лицевой спазм, и он словно окаменел на месте. Выражение лица Айс не изменилось, и чтобы не мешать им обоим, она наблюдала за ситуацией со стороны. «Позволь мне послушать, что же ты затеваешь?» «О чем ты говоришь, Локи?» «Не делай из меня дурочку, идиотка!» Фрейя нежно улыбнулась неподвижному официанту, который расширил свои глаза и уставился на нее. Казалось, что у него слегка покраснело лицо, словно у него был слабый жар, а затем он внезапно развернулся и убежал. Когда никого поблизости уже не было, она развернула свою голову обратно. Тонкие глаза Локи показывали злобный и острый взгляд. «Твои недавние действия были довольно велики. Появиться на банкете, к которому ты совершенно не испытывала никакого интереса, а по тону текущего разговора создается ощущение, что ты собираешь информацию. Что ты затеваешь?» «Слишком шумно». «Если ты не будешь делать никаких странных действий, то тогда ничего и не случится». Слова Локи явно показывали это. «Если это затронет меня, то я ударю тебя». Алые глаза, кажется, хотели подтвердить ее намерение. Они продолжили бороться друг с другом взглядами. Небольшая улыбка Фрейи, кажется, напрямую противостояла против взора Локи, который был наполнен убийственным намерением. Казалось, что эти божества излучали что-то, что никто не мог увидеть, кроме них двоих. Заметив это, кто знает, когда в этом кафе остались лишь они. Айс была обеспокоена ими обоими и чувствовала, что этот бессловесный диалог мог продолжаться вечно. Медленно Локи выпустила свою силу. Она сделала так, что предыдущая атмосфера испарилась, а затем убедительно сказала. «Вся из-за парня?» Богиня не ответила, а только лишь продолжила улыбаться под капюшоном. Однако Локи, кажется, истолковала эту небольшую улыбку как подтверждение своих слов. Локи зычно вздохнула, отчего другие могли бы поразиться. «Ха, это значит, что ты облюбовала определенного ребенка семьи. Все из-за этого?» Страстная Фрея. Это также означало, что она любила мужчин, и это был хорошо известный факт среди богов. Если она находила любимца из противоположного пола, то даже если это было дитя из Нижнего мира, она тут же приближалась к нему и использовала свою несравненную красоту, чтобы заставить других стать ее собственностью. Она очень многих поймала своей магической красотой и сделала их своими пленниками. В этот раз, кажется, Фрейе приглянулся очередной главенствующий член какой-то семьи. Участвуя в банкете богов, она также хотела понять, из какой семьи это дитя. Конечно же, если она предпримет действия против дитя, которое заключило договор с другим богом, а это означало, что она хотела схватить его, то это точно бы привело к громадным спорам. Если боевая сила этой семьи была великой, то тогда Фрея понесла бы сильный урон и заплакала, уплетая обратно. Поэтому она хотела избежать подобного беспечного поведения и сперва собирала информацию. Это был прогноз Локи. Фрея не отрицала слова Локи. «Ты в самом деле развратная богиня. У тебя всегда столько мотивации круглый год, и ты совершенно не заботишься о том, кто это. Ты все равно хочешь сделать это?» «Ага, мне очень жаль, но у меня все же есть способность различать». «Чёш, ты явно до сих пор обманываешь этих мужиков-богов. Связи с ними могут дать тебе множество преимуществ, поэтому у тебя так много мест для ночлега». Ох, голос Локи прозвучал громко, но ее это не заботило, и она в самом деле сказала о плохом вкусе Фрей, на что та лишь слабо ответила и пожала своими хрупкими плечами. Больше уже ни о чем не нужно было спрашивать по ее делу. Локи выпустила громкий вздох и откинула весь свой вес на спинку кресла. Обе ее руки схватились за затылок, а затем она нежно отклонилась назад. Фрея также взяла свою холодную чашку и отпила немного воды. Тихое место стало более расслабленным. Атмосфера между ними уже изменилась к яркой и солнечной, а звук бурлящего шума с улицы вошел в их уши. Нежный ветерок дул из открытых окон и нежно приподнимал мантию Фреи. «И что? Что это за человек, дитя которого ты облюбовала? Когда ты нашла его?» «Скажи мне!» Локи усилила свой голос. Она требовала сказать ей эту крошечную вещь, и казалось, что она на полной скорости шла к выполнению этой цели. «Если ты не расскажешь мне, то я не дам тебе уйти». Ее возбужденные глаза выражали это. «Из-за тебя я потратила столько сил, так что у меня есть, по крайней мере, право выслушать это». Слушая, как Локи вытащила такой надуманный повод, Фрея левой рукой решила поддержать свою щеку, пока сама взглянула за окно. На главной улице люди шли вперед и назад. Это была чрезвычайно суетливая сцена. Фрея, кажется, гналась за видением в ее памяти, и под капюшоном ее серебряные глаза были нацелены на отдаленное место. «Он не такой уж и сильный. По сравнению с твоей или моей семьей, это дитя еще полностью ненадежно. Его, скорее всего, ранят очень небольшие проблемы, и он с легкостью может заплакать. Это дитя именно такое». Однако крохотные губы Фреи продолжали говорить. «Он очень привлекательный и чистый. В этом дитя я увидела такое сияние, которого не видела раньше». Хотя это было и незаметно, но ее голос действительно постепенно повышался, и от этого вы могли почувствовать небольшой энтузиазм. «На самом деле я заметила его случайно. Он внезапно появился в поле моего зрения». Фрея вспомнила детали той встречи, пока продолжала собираться с мыслями. Как будто она изо всех сил пыталась воспроизвести встречу с ним и смотрела на пейзаж за окном. «В то время все было примерно так же, как и сейчас. Утренний свет, который шел с западной стороны главной улицы. С другой стороны дороги парень направлялся в этом направлении. Да, прямо как сейчас. Примерно так же, как и вон тот паренек, который бежал в поле ее зрения. Все тело Фрейи окаменело. Пара ее серебряных глаз была полностью привязана к парню с серебристыми волосами, одетая в стандартное обмундирование авантюриста. Он двигался через толпу, иногда он замедлялся, местами вообще останавливался, а затем гнался вперед. Он направлялся в сторону Колизея, а его целью, вероятно, был фестиваль монстров. Как будто он прорывался сквозь всю эту толпу, парень бежал к круглому и массивному зданию. Фрейя, которая смотрела, как его силуэт начинал испаряться, медленно показала свое лицо с чарующей улыбкой. «Прости меня, но я внезапно кое о чем вспомнила». «Чего?» «Увидимся в следующий раз». Фрейя встала и ушла, оставив ошарашенную Локи, которая продолжала сидеть на том же месте. Фрейя завернулась в свой плащ и покинула кафе. Внутри него остались лишь Локи и Айс. «Что за... Почему она так внезапно сорвалась?» Локи, у которой было удивленное выражение лица, смотрела на лестницу, по которой ушла Фрейя. Локи думала об этом, пока не произвела звук «А?», который был наполнен сомнением. Возле нее на небольшом расстоянии от окна Айс также уставилась на улицу. «Айс, в чем дело? Что-то не так?» «Нет». Когда она уже приготовилась говорить, что ничего не произошло, Айс все же продолжала смотреть за окно. Ее пара золотых глаз видели безо всяких сомнений то же, что и серебряные глаза богини, преследующие знакомые серебряные волосы.